Аккуратные столики, круглые на единственной высокой ножке. Витые канделябры с множеством свечей. Будто это все сцена театра. «Белое сухое», — решила Вита. «Лучше брют». Владелец просто просиял, закивал, прошел дальше и выбрал одну из бутылей, которые на вид казались одинаковыми. «Красная полусладкая», — назвала Света, и было понятно, что она чувствует себя непривычно. Слишком щедр и дружелюбен хозяин, а они тут все же незваные гости, за которых Света отвечает. «И мне», — решила Кира. Сказала быстро, порывисто, похоже, сестренка не слишком задумывалась, поспешила согласиться, чтобы позже не чувствовать себя скованно, когда владелец дома спросит именно ее. «Я с ними», — решил поддержать сестру Кирилл. «А шампанское есть?» У Насти это прозвучало немного жалко. Кирилл догадался, что девушка просто не разбирается в винах. «Это пьют в России на праздники, хотя то, что у нас называют шампанским, с настоящим даже в одном подвале никогда не лежало». «Игристое», — поправила девушку Зоя. «Я бы тоже не отказалась». Хозяин продолжал собирать бутылки с нужных полок. Он складывал их бережно в некую корзину, настоящую такую, как деревенская, плетеную из тонких прутьев. Как и ожидалось, потом он посмотрел на Юлю. Кириллу показалось, что этот взгляд у хозяина поместья получился каким-то особенным, более мягким и заинтересованным. И девушка, готовясь ответить, явно нервничала, при этом ее щеки чуть покраснели, но в глазах было интересное выражение, будто победное. Такое фотограф и раньше видел у женщин, если они польщены вниманием. «Я, наверное, тоже выберу красное», — сказала она. «Только можно сухое?» «Да», — закивал владелец дома. «Отличный выбор. Есть удачный урожай». «Тогда и я не откажусь», — решил Леха. Хозяин только кивнул и сложил в корзинку еще несколько бутылок. «Не тяжело будет?» — спросил его деловито Алексей. «Давайте, может, я часть понесу. Да и куда нам столько?» Владелец дома даже немного удивился. «Я брал по одной бутылке», — разъяснил он. «На каждого гостя. Почему много?» «Не напиваться же», — заметил Леха. «Да и так уже корзинки не хватает. Кир, держи пару штук». И он решительно изъял пару бутылей из общего собранного бара, передал их фотографу. «Мне целой бутылки много будет», — предупредила Вита. «Я с тобой, можно?» — тут же вызвался Саша. «Тоже брют люблю. Леха, передай мне тоже бутылки, помогу». «А покрепче ничего нет?» — чуть лениво и даже, как показалось Кириллу, манерно спросил Владимир. «Бренди, медовуха, ром, джин, коньяк», — перечислил владелец дома, проходя к следующему ряду бутылок. «Водка?» Он улыбнулся и указал на дальний темный угол подвала. Кирилл зачем-то проследил за его жестом взглядом, увидел очередную стойку. Бутыли тут были чуть более пузатыми, чем винные. И все. Знакомых этикеток не наблюдалось. Молодой человек невольно нахмурился. Как-то это странно все. Он тут же постарался отвлечься от таких мыслей. Вообще их тут как королей принимают, чего привередничать? Фотограф поспешил повернуть голову, посмотреть на своих товарищей. И встретился с точно таким же настороженным взглядом Виты. Алексей тоже как-то слишком задумчиво всматривался в тот заветный угол, где хранился якобы национальный русский напиток. А вот остальные, казалось, ничего странного не заметили. «Сударь!» Дмитрий Иванович чуть сконфуженно улыбнулся и исправился. «Пан!» «Я бы не отказался от медовухи, только небольшими дозами. Можно как-то пару стопок буквально, для здорового сна». Казалось, хозяин даже растерялся. Он смотрел то на профессора, то на внушительных размеров бутыль, стоящую на стойке. «Может, куда налить?» — предложил вариант Леха. «Я скажу слуге», — решил владелец дома. «А коньяк у вас чей?» — поинтересовался Владимир. «Франция», — коротко отозвался хозяин. «А-а-а». Казалось, туриста это не впечатлило. «А есть что-то национальное крепкое?» «О!» — широко разулыбался пан. «Голдвассер, ксенджицувка». «Первая», — коротко распорядился Владимир, будто обращался к официанту, но вовремя спохватился и даже чуть улыбнулся. «Спасибо». Кирилл отметил, что помочь донести весь выбранный алкоголь их товарищ не предложил, как и ожидалось. «У меня хорошие напитки», — направляясь обратно к дверям подвала, уверял их хозяин дома. «Если мало, всегда можно взять. Нет замка здесь. Хотите, можно прийти. Я не закрывать двери нигде. Можете ходить, можете брать, что понравится». Зоя как-то беспомощно посмотрела на Лёху, тот только пожал плечами. Кира держалась рядом с братом, и по ее лицу нетрудно было догадаться, что она ни за какие коврижки сюда одна не спустится. Вообще щедрость их хозяина явно смущала всех. Но впереди ждал обещанный ужин. А все давно проголодались, так что когда группа вслед за владельцем дома шествовала по коридору к столовой, туристы более-менее приободрились. Кирилл тоже немного расслабился, он тоже хотел есть. А еще молодой человек как-то уже привык ужинать в этой пестрой и довольно веселой компании. Сейчас все будет как обычно, как было всю неделю, и это уже хорошо. Глава 6. Юля копила на эту поездку 3 года. Свой первый выезд за границу. Девушка мечтала путешествовать. Откладывала понемногу, экономила. Но выбрать сразу индивидуальный тур она не решилась. Одна в чужой стране — это слишком. Вот такой групповой с гидом оно спокойнее. Но Юля знала, что даже он будет для нее настоящим испытанием. Те, кто путешествует, они другие. У них есть какая-то легкость, некий лоск. Так Юле казалось. И она тоже хотела стать такой. Уверяла себя, что как только начнет ездить, сможет измениться. Ей нужно было начать меняться, стать другой, уверенной в себе, интересной, привлекательной. Вообще Юлю всегда находили довольно симпатичной, она не была серой мышкой. Длинные до середины спины золотисто-русые волосы, глаза серые, носик аккуратный, губки пухлые, подбородок острый, но не дерзкий. Юля выглядела женственно, только такой себя не чувствовала. В ней все было плавно и мягко, а хотелось быть чуть более дерзкой, что ли. Нельзя сказать, что девушку не замечали, на ней не задерживали внимания. Между тем, опять же, Юля была далеко не глупа, легко поддерживала любую беседу. Школа с золотой медалью и университетский красный диплом. Причем это не просто так вызубренное и заученное. Юле нравилось учиться, и она на самом деле любила свою специальность, как и после свою работу.